Астика, дважды рожденный. Как месяц в свое полнолунное время, блистая, росло драгоценное семя. Росло, чтоб исполнить свое назначение. От солнца в нем были и мощь, и свечение. Пылал и сверкал он, безликий покуда, зародыш той силы, что сделает чудо. Змея дождалась надлежащего срока, чтоб сын засиял и вблизи, и далеко. Младенец, как солнечный отблеск, явился. Казалось, божественный отпрыск родился. От блага рождения принял он бремя, избавить от страха змеиное племя. Он рос, изучая закон многоправый, в чертоге владыки змеиной державы. Изведал он гимны, узнал он предания, которые были древней мироздания. От знания он сделался дважды рожденным, святым правдолюбцем, премудрым ученым. Он понял, что есть у творений бесчетных, у птиц, у людей, у растений, животных единый язык и закон соучастия в деяниях правды, сочувствия, счастья. Он понял, великим умом озаренный, что все подчиняются наши законы закону тому, что рожден в человеке. Живущему зла ты не делай вовеки. Живи, никому не внушая боязни. Исполненный к тварям добра и приязни, не смей убивать ни растенье, ни зверя, единою мерой себя с ними меря. Отмеченный кротостью и бескорыстьем, будь милостив к людям и птицам и листьям. Прощенье и правда в деянье и в речи. Вот высший закон, вот закон человечий. Он рос, величайший закон постигая, дорога пред ним открывалась благая. О нем, что в утробе лежал нерожденный, он есть, Джараткару сказал убежденный, он есть, повторяли все твари сердечно, он астика, он существующий вечно, за тем, что всегда существует познание. Прославленным сделалось это прозвание. Оно прославлялось, подобное чуду, и рос мальчуган почитаем повсюду. Возмездие меж тем приближалось к виновным, грозя истреблением змей поголовным. Змей Васуки молвил сестре Джараткару, «Предчувствую, милая, грозную кару, но сын твой мужает, растет мой племянник, в грядущем великий подвижник и странник». Открой мальчугану его назначение, несчастных спасти, отвратить все сожжения. Послушалась добрая женщина змея и молвила астике, близких жалея, «Мой сын, не стремясь к наслаждению, к веселью, Я замуж пошла с предначертанной целью. Узнай же замужество, цель и причину змеиного племени, страх и кручину. Решила красавица кадру когда-то, об этом я, сын мой, узнала от брата. Он черный, сказать о коне беломастном, как свежее сбитое масло прекрасном. Промолвила змеям: коня перекрасим, надеясь, что дети ответят согласием. Но змеи не приняли слов криводушных, и мать прокляла сыновей непослушных. Придет жена меджая, змей уничтожит, змеиному роду конец он положит. Придет властелин в заповедное время, придет и сожжет он змеиное племя. Но Брахма, создавший творенья живые, ответил на эти слова роковые: сгорят нечестивцы, погибнут злодеи, спасутся невинные, добрые змеи, лишенные жала, останутся живы. Придет Джараткару, безгрешный, правдивый, придет и возьмется именницу в жены, родится их сын, чистотой наделенный, по имени Астика, правды блюститель, то будет змеиного рода спаситель. Теперь ты узнал, о, взлелеянный мною, зачем я подвижнику стала женою? Тебя родила я с великою целью. О, сын мой, нельзя предаваться безделью. К царю Джанамеджае двинуться надо. Готовы уже и алтарь для обряда, и жертвенный ковш, и сосуд, и поленья. Вот-вот загорится огонь истребления. О, сын мой, рожденный для нашего блага, в чьем сердце добро, справедливость, отвага, скажи мне, могу ли спасения ждать я? Скажи мне, избавишь ли змей от проклятия? Ответствовал Астика: правду восславлю, живые творенья от смерти избавлю. Чтоб чудо свершить, порешил он сначала о змеях узнать, не имеющих жала. Узнал он подъявшего море и сушу, он Шеши узнал справедливую душу. Узнал он о змеях, лишенных отравы, узнал их поступки и мысли и нравы. Услышал в правдивом преданье старинном о добрых подвижниках в царстве змеином, стремящихся к благу, не склонных к наветам. Главу Махабхараты кончим на этом.